Низкая цена в Сибири. Вы будете шокированы, но в Красноярске, Россия, и Coca-Cola, и Pepsi оказались на голову разбиты местной компанией, производителем прохладительных напитков, владеющей маркой Crazy Cola. По данным AC Nielsen Russia, ее доля в общем объеме продаж напитков кола в регионе составляет 48%. Причина в цене. Стоимость полуторалитровой бутылки Crazy Cola в местных магазинах эквивалентна 39 центам, в то время как цены двухлитровых бутылок Coke или Pepsi – 77 центов. Для большинства местных покупателей столь высокие цены просто не по карману. С учетом данных проблем, загрузка российских заводов Coca-Cola на 1999 год прогнозируется на уровне 50%. Pepsi выделила 218 миллионов долларов на реструктуризацию своего бизнеса в России. Вопрос в том, сможет ли русская кола удержать свои позиции в случае улучшения материального положения потребителей. Как пишет Wall Street Journal, Coke и Pepsi остается надеяться, что Виктория Пименова, 25-летняя аспирантка одного из красноярских вузов, окажется среднестатистическим потребителем. Она с интересом поглядывает на западные бренды и не скрывает надежды, что когда-нибудь сможет позволить их себе. «Crazy Cola для веселья. Это наш местный продукт», — говорит Виктория. «Но он для людей, у которых нет денег. На вкус Coke и Pepsi лучше».